и он скончался при наступлении четвертого дня. Его друзья задумали было похоронить его по обычаю мореплавателей, но Перикл воспрепятствовал этому. Он приказал изготовить гроб из кипарисового дерева, положить в него труп и залить гроб до самых краев расплавленным воском, дабы предотвратить порчу трупа. В таком виде несчастный еврисак был доставлен на родину и предан земле недалеко от Афинской агоры. Между прочим, выступил на похоронах и Перикл, хотя это не были похороны государственные. Речь его была краткой, неофициальной и заключала в себе следующее. «Сегодня, в эту самую минуту, мы прощаемся с еврисаком, нашим боевым сотоварищем по походу в Акарнанию и другие земли. Я знаю его столько, сколько нужно знать воину, сражающемуся бок о бок со своими друзьями. Боги дали ему все — силу, ум, красоту мужскую, а опыт он добывал потом, горбом в трудном походе. Даже если бы он и не командовал Гераклом, даже если бы он и не был в числе тех, кто ответственно вел соратников против врагов, а только бы делал свое дело в качестве рядового гребца, то и тогда бы он заслужил славу доблестного героя, ибо отдал жизнь за свое государство. То есть он совершил поступок, выше которого нет ни другой доблести, ни другого геройства. И я, так недолго, но так хорошо знавший его, говорю ему свое. Прощай». Так сказал Перикл перед разверстой могилой. Говорил он негромко, но очень проникновенно, и речь его, записанная тут же, наутро уже ходила по рукам. В то время как он разглядывал небо, он думал о земле. Возле него вдруг появилась Аспазия, почти нагая, в какой-то коротенькой и прозрачной накидке. «Мне плохо без тебя», — сказала она. «Я не слышал твоих шагов». Она была совсем босая. «Ты простудишься, а мне жарко. Аспазия, побереги себя. Я ждала тебя и не дождалась». Перикл показал на свою грудь и сказал. «Вот тут что-то неладно. Наверное, стар уже. Дыши глубже, и станет легче». Он усмехнулся. «Чтобы стало легче, надо, чтобы легко дышалось всей Аттике. Мне трудно думать обо всех. Я просидела час у постели Парала». Он коснулся пылающими пальцами ее щеки. Ему хотелось успокоить ее. «Парал поправится. Завтра же пройдет эта лихорадка. А я почему-то думаю о чуме, который гуляет по Афинам. Я приказала Евангелу разыскать врача Гиппократа. Я ему очень верю, но Евангел не застал его дома». Перикл обнял ее и увел во внутренние покои. Уложил ее и сам улегся рядом. Он был возле нее и очень далеко от нее. «Что будет с Паралом?» — проговорила Аспазия. «Он скоро встанет. А если нет?» — она вскочила. Глаза у нее были полны слез. «А если нет?» Он не допускал этого. «Как же можно так? Нет, нет, нет! А если?» Она была непреклонна, после всех его утешений повторяла свое «а если?». «В самом деле, а если?» Перикл почему-то верил в свою добрую судьбу. Он всегда верил и не мог не верить даже в эти дни, когда, казалось, на него обрушились все беды мира. «Все беды?» «Все?» — спросила Аспазия. «Неужели все беды? Все?» «Нет», — сказала она, — «не говори так и не сетуй на судьбу, умоляю тебя. Ибо есть беда большая, чем просто беда. И еще есть беда значительно большая, чем самая большая беда. Нет, не говори так, ты не должен жаловаться. Никто не давал тебе обязательства в том, что ты всю жизнь будешь полновластным властителем Афин. Ты должен примириться ради нас, твоих близких. Нет сейчас у нас большего горя, чем болезнь Парала». «А я почему-то верю», — проговорил он, но не сказал, во что же верит, давно ли верит и что дала ему эта вера. Она бросилась на постель, зарылась лицом в подушку. Она, мудрейшая Аспазия, явно теряла самообладание. Был над чем призадуматься. «Он болен», — повторяла она, — «а Перик далеко от меня. Это моя Аттика, это мой мир, слышишь?» Да, это он слышал, и даже очень хорошо. Перикл понимал, что вкладывала она в свои слова нечто большее, чем горе. Она упрекала его. Почему? Потому что это именно он затеял войну с Пелопоннесом. Разве это так? Ведь сама война принеслась в Аттику. Перикла можно укорять, но не больше, чем Зевса. Так было угодно судьбе. Однако она знать ничего не хочет. В Ладе война, в Афинах чума, умирают дети, гибнут женщины. Война затеяна не кем-нибудь, а правителями. И она говорит в отчаянии. Парал все время бредит. Что делать? Жар слишком силен. Он спрашивает, кто возле него. Евангел натирает его уксусом. «Скорее бы рассвело», — говорит Перикл. «Да, и я жду рассвета. Скорее бы. Я сама побегу в город. Где-нибудь да найду врача». Перикл встает. «Я пойду к нему». Постучали в дверь. «Это я», — послышался голос Евангела. Перикл вышел к нему. «Ему немножко лучше», — сообщил раб. Уксус понизил жар. Он уже пьет воду, а потом спокойно уснул. Я прислушался к дыханию, тихо спит, как здоровый, клянусь богами. Перикл вздохнул. «Спасибо, Евангел. Спите, и я пойду спать. Улягусь возле него». «Ты слышала?» — сказал жене Перикл, когда закрылась дверь, и раб удалился. «Ему уже лучше. Я же говорил, что это лихорадка, что все пройдет». Она сказала... «Я все равно пойду к нему. Все ноет вот здесь», — она указала на левую грудь. «Здесь всегда болит перед бедой». Вдруг снова постучали в дверь. «Это опять я». Раб сообщил хозяину, что он все еще дожидается на прежнем месте. «Как?» — удивился Перикл. «Он здесь среди ночи, да? Разве ты не сказал ему, что поговорю с ним?» «Сказал. И что же он?» «Говорит, подожду. Может быть, он желает услышать это обещание лично от меня?» «Может быть. Зови его сюда». «Как, прямо сюда?» «Нет, в ту комнату, где я работаю». Вскоре показался Евангел в сопровождении молодого человека. Такого невзрачного на вид, худощавого, немного прыщавого. Но было в его осанке и выражении глаз нечто такое, что невольно обращало на себя внимание. «Это ты, Агенор, сын Олия?» — спросил Перикл. «Да, я». Они стояли друг против друга. «Ты хотел меня видеть?» «Не только», — сказал Агенор очень приятным, таким мягким голосом. «Мне надо поговорить с тобой, но для этого необходимо время. Но я готов хоть сейчас, как будет тебе угодно». «Нет», — сказал Перикл. «Я очень устал, наверное, так же, как и ты. Нам обоим нужен отдых». «Может быть, завтра?» «Можно и завтра», — Перикл осторожно спросил. «У нас будет длинный разговор?» «Не столько длинный, сколько очень важный для меня. Тебе говорили, что я очень занят». «Чем?» Вопрос, признаться, более чем дерзкий. Евангел чуть было не вышвырнул этого мальчишку на улицу. Перикл спокойно отвечал. «Я пишу. Это была ложь». «Тогда другое дело», — сказал Агенор. «Я могу подождать». Молодой человек был столь решителен и столь упрям в достижении своей цели, что Перикл не решился откладывать встречу на долгий срок. «Я надеюсь, беседа будет обоюдоприятной». «Нет», — отрезал Агенор. «Для тебя она будет неприятной». Перикл подивился этой прямоте. «Почему же?» — спросил он, улыбаясь. «Так, это будет разговор о тебе и о демократии». Перикл продолжал улыбаться. «Ну что же, в таком случае мы поговорим. Давай условимся завтра, когда наступят сумерки». Молодой человек поклонился. «Я буду точен», — предупредил он и тут же скрылся за порогом. Перикл и Евангел недоуменно глядели друг на друга. Раб пожал плечами и пошел спать.